происходит? Что такое? Осталось несколько минут. И гости шумною толпою на званый ужин к нам придут. Нет, с вами нужно быть построже, воды брусничные не забудь. Гусь подгорел, да чтоб вас боже, ну сделайте же что-нибудь. Праздник сегодня будет безупречным, пусть все сияет в этот вечер на зависть лондонским домам. Испортить день рождения Тани я вам не дам. Ах, а где же вазочка с вареньем и плошка с черною икрой? Несите яблоки, соленья. Ах, нужно делать все самой. Нет, с вами нужно быть построже. Достань из печки пироги, скорей за стерлядью беги. Замела скатерть, там поправь, тарелки новые поставь. Куда бы тебе их одеть? Поправил скатерть, молодец. Побольше восковых свечей, здесь не хватает трех ножей. Нет маринованных грибов, капусты, квашеный блинов. А где ромашковый букет? Несите с клюквою рулет, моченую морожку, мед, шампанское поставь на лед. Готовьте самовар большой, смени передник на другой. Что за кошмар? Ах, чтоб вас, боже! Нет, нужно делать все самой. Праздник сегодня будет безупречным, пусть все сияет в этот вечер на зависть лондонским домам. Испортить день рождения Тани я вам не дам. Ах, супруги пустяковые, Анна Павловна, по последним модам.